Майонез. Добрый день, друзья! Это программа «Телекинез». У микрофона сейчас с вами говорит Олег Тихомиров, а напротив меня радость моего сердца. Услада глаз и ушей Андрей Нинчев. Приветствую, Андрей. Приветствую. Сегодня у нас самая такая интересная тема, наверное, многих волнующая или когда-то волновавшая, не знаю, по-моему, вот, ну, любой человек, более-менее мыслящий, скажем так, хоть когда-нибудь намечтал снять кино. Да, это, по-моему, мечта вот, многих. Да, я в детстве, наверное, тоже вот я вспоминаю, что я там что-то придумывал, какие-то фильмы, какие-то сюжеты своим друзьям в школе рассказывал. В армии, кстати, пользовалось это большим успехом. Однажды вечером, а в армии, ну вот там как раз народное творчество, солдатам у них ничего же нет практически, там никаких-то особых музыкальных инструментов, книжек, там тоже как-то они не пользуются большой популярностью, и там любят устный рассказ. Вечером после отбоя старички, конечно, молодым на полы их, да, да, а старики собираются в коптерке, есть такое место в казарме, где хранят вещи. Там тепло всегда, что-то запрятано, какая-то еда. Вот, садятся. Вкусняшки. Вот, да, немножко, может, даже выпьют. И надо говорить о чем-то. А о чем солдатам говорить? Вся жизнь происходит у них друг у друга на глазах. Там ничего не расскажешь, там не посплетничаешь, там нет таких разговоров. Ты слышал, что старший лейтенант вчера ходил к жене капитана? Нет, это все как бы... И поэтому там особенно развита фантазия. Однажды, Андрей, вот, извини за такой длинный преамбул, сейчас только вспомнил, я рассказывал в течение 3 часов сюжет какого-то фильма. Причем навеянный, значит, солдаты же хранят вырезки разных журналов. Тогда, когда я служил, это были журналы «Огонек». Вот, и один солдат хранил у себя в тумбочке вырезку журнала «Огонек» из западной какой-то фотографии, где, значит, красивая девушка, такая, видимо, итальянка, значит, с длинными волосами, в очках, в кожаной куртке, сидела на мотороллере. И я рассказывал 2,5 часа историю этой девушки. Ты знаешь, как это в кино. Солдаты сидели, слушали, раскрыв рот. Из меня, да, к сожалению, вот пропал великий сценарист. Ну ладно, все. А, прости, я спорил, да. Тут пока не забыл историю. Да, давай, давай, давай. Я когда был актером в ТЮЗе, давно-давно это еще было, там был монтировщик, который наизусть знал весь фильм «Пираты 20 века». Он его посмотрел какое-то бесчисленное количество раз. По-моему, сколько вот раз он шел в кинотеатрах города. Он везде их посмотрел. Он знал наизусть. Он не знал английского языка. Но он даже английскую речь воспроизводил в той интонации, в которой не понимает, что он говорит, но он воспроизводил. И у нас был такой аттракцион. На одной из 8 марта, когда мы девочкам делали капустник, мы в качестве одного из номеров показывали этого парня. Говорит, девочки, с любого момента пиратов 20 века вы называете, и он начинает включаться и говорит весь диалог и все события, которые там происходят. Никто не верил. Это правда. С любого места мог как пленку включить и начинать рассказывать. Причем он с описанием места действия, с диалогами, со всеми делами. Это мне напоминает один неприличный анекдот, где про человека говорят, ты феномен. Нет. Нет, я феномен. Нет, ты не феномен. Ну ладно, не будем продолжать. Итак, в общем, так или иначе, все как-то мечтали о кино или оказаться в кино, конечно. Там вот я снимаюсь, я рядом, со мной Ален Делон, и я его раз так. Но далеко не всем выпало это счастье. А тебе так или иначе, каким-то образом вот оно выпало. Ну, в меру, конечно, так сказать, этого счастья. Поэтому мы к тебе и обращаемся с таким вопросом. С чего вообще все начинается? Ну, я, как и все, собственно говоря, мечтал об этом. С юности, в конечном итоге, доплелся. Ну, наверное, не в том объеме, в котором бы я хотел, но я получил все равно достаточно серьезный опыт работы. Но ты знаешь, что ты похож на Фрэнсиса Форда Копполу? Видишь, как хорошо, я понял. Да, ты нужно похож, в эту сторону грести. А не туда-куда. Я все в комедию. Так вот, сейчас же очень забавно. Сейчас кино, такое ощущение, что могут снимать все. Ну, появилось огромное количество гаджетов, которые дают эту возможность. Огромное количество всевозможных программ в компьютере, которые дают. А главное, есть YouTube. Да, и ощущение, конечно, ощущение очень великие, что каждый из нас может стать мастером. Может. Только, к сожалению, не мастером производства кино, а мастером производства маленьких там историй, даже больших. Но кино это никакого отношения не имеет. У меня первый раз я столкнулся с этим ощущением. Мечтал кино снять, и вдруг, когда я перепробовал все телевизионные форматы, я понял, что в телевидении я теперь понимаю все, и мне нужно выйти на новый уровень. Но для того, чтобы заявиться в Москве, мне нужно было здесь отснять... Ну, кто-то должен был проплатить мое удовольствие снять полнометражный фильм. Художественный. И, да, игровой. И в это время, находясь во Афонтово, я убедил Сашу Карпова, что для Афонтова это крайне необходимо. Ну, впервые в истории Красноярска будет сниматься полнометражный игровой фильм под Новый год. Ну, раз Новый год, это был первый ремейк «Иронии судьбы» или «С легким паром». Так вот, значит, откуда все пошло. Да? Причем я как-то с дуру выложил его теперь, ну, где-то лет года 4 или 5 назад выложил его в интернет. Ну, не для того, чтобы кто-то смотрел, а кому-то пересылал. И единственная возможность тогда был видеохостинг, который был на Ютубе, поэтому через Ютуб я переслал. Ну и кто-то случайно его увидел. И там был комментарий, который мне очень понравился. «Зачем это?» Так, подожди. А это до сих пор там лежит? Да, это там лежит. А, есть! Первый улов. Давай дальше. Так вот. Это был ремейк, чтобы посмеяться под Новый год. Там заложены были всевозможные игровые моменты, где приходили в студию, там находили ошибки ремейка, и снова шло дальше. В общем, это был новогодний эфир, но это был полнометражный игровой фильм с нашими красноярскими артистами. Я был уверен, что мы это сделаем, как мама не горюй. Мы просчитали все. Мы сделали почти все правильно, кроме одного. Мы с Витей Мельником, он был оператором на этом проекте, никак не могли понять, почему мы строим кадр, берем какого-то фильма, мизансцену, выстраиваем ее реально на своей же площадке, снимаем точно так же, только не получается так, как там. И долго не могли понять, пока весь фильм не сняли, не приобрели опыт и поняли, что кино это никакого отношения не имеет. Это просто телевизионная длинная передача, где участвуют артисты театров, играющие эти роли. Но есть же какая-то вот простая формула, которую ты, я думаю, наконец понял потом, когда закончил делать это. Чем отличается вот телевизионная передача от настоящего кино? Простой формулы нет. Это очень многим отличается. Настолько многим, что это очень серьезная индустрия, серьезная наука. Это вообще ничего общего с телевидением не имеет. Хотя вроде снимается на камеру и также монтируется. Но ничего общего. Мало того, что самое страшное, что в Москве очень много сериалов снимается с технологией киношной, даже с кинокормом, так называемым, это когда артистов кормят, привозят специальные кэтеринг, который выстраивается, и такая пища на ходу. Это важно. Да, она называется кинокорм. Это важно, да. Некормленный артист, ну что, некормленный боец, да. Это обязательно и везде. Так вот, с хлопушками, с кинокормом, с огромным количеством звуков. А режиссеры с зонтиками, наверное. Да, со креслом, все как положено. Только кино это тоже никакого отношения не имеет. И выглядит это все. Ну, глядя на наши телевизионные продукты, да, я с тобой согласен. Да, или кто-то, например, снимает красивые картинки, то есть научились хорошо строить кадр. Да, кстати, вот смотришь и думаешь, остановись мгновение и дальше не ходи никуда. Вот классный, как допустим, кадр там, не знаю, пейзажа, предположим. Ну, шикарный. Вот, но... Но говорить ничего не надо. Так вот, самое забавное, что сейчас меня стало расстраивать очень серьезно, что и в Голливуде снимают зачастую не совсем кино. То есть называется кино, но это не совсем кино. Например, сейчас я скажу крамольную вещь. Ну, скажи что. И тот, кто слышит, наверное, будет сейчас очень сильно возмущаться, но это моя такая принципиальная позиция. Я посмотрел фильм «Бёрдман». Какой? «Бёрдман». Ну, да-да-да, я понял. И там очень интересная штука. Снят фильм фантастически круто. Но просто так круто, как никто еще не снимал. Они придумали безумно сложную технологию съемок одним кадром. Просто безумно сложную. У них всего несколько там склеек, которые тоже технически были выполнены на высшем уровне. Они для того, чтобы этого достичь, они строили всевозможные специально логические переходы, они выставляли специальный определенный свет по разной температуре, они строили звуковые зоны. Там много-много чего было сделано, но хуже всего было артистам, потому что это нужно было еще выдрессировать артистов так, чтобы они в нужное время, с нужным ритмом, с нужным отношением входили в кадр и уходили тогда, когда это нужно. Но это безумный труд. Это такой высший пилотаж, которого на данный момент не достиг никто, потому что в ВГИКе в свое время достаточно плотно изучали внутрикадровый монтаж эпизода въезда немцев в Краснодон. Молодая гвардия когда. Потому что там в течение, по-моему, 10 минут идет один кадр, в который входят немцы, приезжают. Они сначала, то есть краснодонцы сначала ждут приезда немцев, чувствуют, потом они приезжают, потом размещаются, начинают себя нагло вести, потом расселяются по домам. Краснодонцы пытаются уже задумать неладное. И все это, не прерываясь, идет один кадр. Это, там происходят крупные, средние, общие планы. Это все внутрикадровый монтаж. Это настолько сложная штука, когда простроить. Но это 10 минут. Это являлось классикой многие годы. Угу. И вот недавно сняли полностью фильм. Нет, есть, правда, я не помню, кто-то чей-то наш фильм, который снят тоже одним кадром. Но он, конечно, намного проще, и он более спонтанен, не так выверен. А этот выверен очень четко. Это, ну, очень действительно... Только ради чего? Ну да круто же. Вот. Только ради чего? Остальное, то есть они придумали... Ради того, чтобы мы с тобой сейчас об этом говорили, очевидно. Да, наверное. Но это получило Оскар. Вот я и говорю. И это меня несколько озадачивает. Потому что сама история, которую придумали для того, чтобы создать декорацию, в которую могли бы поместить эту технологию. А история сама, она... душевно никого не трогает. Мало того, та проблема, которая главного героя мает, она и специалистов-то не особо задевает, не то, вот что людей со стороны. Я не помню, у меня такое ощущение, что я, возможно, тебе эту историю рассказывал. Она немножко, ну, не так, чтобы совсем короткая, но она важная для нашего разговора. Это речь идет о том, что, ну, считается, что кино, конечно, это серьезное, бюджетное, то есть деньги нужны, в общем. Вот. Не обязательно. Так вот, я как раз хотел рассказать забавную историю, она, может, не совсем киношная, но, тем не менее, возле кино. Мой младший сын рассказал мне, живя в Санкт-Петербурге, он там, в общем, где-то познакомился, а он вообще интересуется всякого рода таким, знаешь, неформальным кино, которое уже перестали смотреть. Такой вот молодой человек, который любит рыться в фильмах 40-х, 50-х годов, там какие-то совершенно неизвестные названия. Потом он интересуется кинематографом каких-нибудь, ну, совершенно экзотических либо жанров, то есть, допустим, изучает вообще все фильмы с Годзиллы, снятые в Японии. Можете себе представить, там тысячи, оказывается. Вот, и качество там тоже оставляет желать, видимо, лучшего, но вот ему это интересно. Так вот, он наткнулся на одного товарища, человека, который живет в Уганде. Не рассказывал я тебе эту историю. Нет, шикарная, тогда послушай. В Уганде, Уганда, да там нет вообще ничего. Там не то, что кинематографа нет, там и телевидения, по-моему, даже нет. И там люди живут, ну, реально на грани каменного века, тем более, что там не так давно там друг друга резали очень крепко. И те, кто выжил, вот они живут как могут. Так вот, там живет один человек, который собрал из запчастей, какие там мог найти, компьютер. И нашел какую-то, значит, видеокамеру где-то тоже, я не знаю, может, украл. Ну, что, вполне может быть. И он снимает фильмы. И он снял уже 89 фильмов. И эти фильмы пользуются, вот, по крайней мере, в сети, они пользуются потрясающим успехом. Фильмы у него, как мне объяснял мой сын, какого-то такого трэшевого, как бы, слегка содержания, понимаешь? То есть там участвуют реальные, вернее, в смысле, комиксные вот эти все знаменитые персонажи, там Человек-паук, например, понимаешь? Но он может вырезать их из картонок, ставить там, значит, переставлять, изображать тут же там местные вот эти угандийские там друзья, они какие-то роли свои играют. И вот он снимает такие полнометражные художественные угандийские фильмы. Недавно, после того, как он понял, что он получил достаточно серьезную популярность в сети, вообще в мировой, там много просмотров, не знаю, может, миллионов нет, но сотни тысяч, наверное, есть. Он объявил, так сказать, вышел с просьбой о пожертвовании, что на следующий фильм, который он считает крупнобюджетным, он попросил денег. И попросил он $150. Не тысяч, нет, не тысяч, вы не слышите. Понимаете, говорит, друзья, я сейчас замыслил вот по-настоящему крупнобюджетный фильм в Уганде, мне нужно $150 000. Ему прислали пожертвование на $15 000. Ты представляешь, сколько фильмов крупнобюджетных он снимает в Уганде. Знаешь, вот я всю эту историю рассказал сейчас не для того, чтобы посмеяться, хотя там есть, наверное, над чем посмеяться, не над бедными угандийцами, а о том, что вот чтобы там какого бы качества фильма этот человек не снимал, мой сын, живущий в Санкт-Петербурге, рассказывает эту историю мне, живущему в Красноярске. Где мы, где Уганда. И нет, сейчас мы обсуждаем ее здесь с тобой, понимаешь? Нет, это нормально. То есть человек получил реальную мировую известность, реальную, А ему даже 150 долларов для этого не понадобилось. Но это не совсем кино. Потому что в Якутии тоже снимают кино, там все якуты только смотрят свое кино, ничего больше. Серьезно? Да, причем они каждый, чуть не каждый месяц новый фильм. Оба. Да, и это прям так явление целое. Угу. Якутское называется якутский феномен. Там свое кино. Но дело в том, что сеть – это такая серьезный перевертыш. Например, мне вчера показали то, чем увлекается, но не молодежь. И мне показали одну девочку, у которой 1.5 миллиона подписчиков. 1.5 миллиона подписчиков. Она там, девочка наша, живет в Японии, там у нее родители работают, и она, подросток 14 лет, она ведет свой блог. Девочка хорошая, очаровательная, очень эмоциональная, смешная, несущая пургу. Но там теперь никто не занимается смыслами. Все балуются... Да, вот это совершенно точно слово сказал. Смысл, это точно. Потому что, видимо, трэш, фрик, он настолько заполонил вообще... Вот... А кино – это вещь не только смысловая, она очень будоражащая эмоциональное твое состояние, которое вызывает сильнейший ассоциативный ряд. Ну, как, собственно говоря, любое искусство. И вот это высший пилотаж. Например, для меня... Там, ну, крайней степени проявления кино является фильм «Мужчина и женщина», который до сих пор меня будоражит во взрослом состоянии. Я смотрю этот фильм, так ему уж сколько лет. Я не говорю про остальных классиков, я говорю вот конкретно про этот фильм, который у меня просто оказывает гипнотическое действие. Хотя та же самая группа собралась и сняли великолепный технический фильм спустя 20 лет, который называется «Мужчина и женщина 20 лет спустя». По всем законам нынешнего кинопроизводства, с интригой, с детективной основой, с лирикой, с любовью, со всем, чем можно. Все собрали туда, все как положено, по школе, сделали фильм. Оно как бы кино. Ну, только... да, с технической точки зрения не определишь. Слушай, знаешь, я просто попутно хотел тебя спросить. Давно некого было спросить, и вот наконец наткнулся на человека, который может ответить мне на этот вопрос. Почему во всех американских, ну, очень многих американских фильмах, когда молодые люди в современных фильмах встречаются, о чем-то обсуждают, и когда им нужно заговорить о каком-то предмете, так сказать, касающемся искусства, то у них обязательно всплывает фильм «Касабланка». Как некий эталон. То есть вот ты смотрела «Касабланку», допустим, говорит главный герой, она говорит «нет». И на лице у главного героя разочарование, потому что тот, кто не смотрел «Касабланку», он не может тонко чувствовать, там, понимать какие-то глубокие вещи. Слушай, я смотрел «Касабланку», я не понял. Ну, это их. Да? Это да, глубоко это... их, наверное, да? Да, потому что, ну, как вот у нас «Ирония судьбы», покажи им. А, ну, понятно. Хотя ничего не понятно, но тем не менее, во всяком случае. Как мы безумно любим «Окрошку», а для капиталистов окрошка – это какое-то сумасшедшее извращение. Да, это источник диареи. Мало того, что овощи свежие, что-то вареное, и плюс еще кислую воду заливают. Ну да. Причем бродящую. Так, мы сейчас переходим в кулинарию. Это Гена Васильева, следующую среду программа. Слушай, ну хорошо. Вот тут недавно Гена, кстати, другой Гена. Гена Коляда снялся в фильме в Красноярском. Сейчас в Красноярске тоже какой-то фильм снимают. Я так думаю, не единственный. Вот просто он попал вот на этот фильм. И там какие-то детективные сюжеты, естественно. Но это вообще реально, как ты считаешь? Я повелся на это, честно тебе признаюсь. Скажи. У меня такая розовая мечта перетащить из Москвы производство сюда. Я всем доказываю, что у нас здесь, в отличие от московских экстерьеров, у нас есть горизонт, которого нет там. И за счет этого у нас глубина перспективы становится совершенно иной. На этом очень серьезно можно играть. И мало того, мы можем... Я специально снимал, здесь показывал, что мы можем из Красноярска сделать Италию. И даже никто красноярцев... Я с тобой совершенно согласен. Можно я скажу? Я совершенно согласен. Еду я на поезде из Рима во Флоренцию. Соответственно, въезжаю в Ломбардию. Ой, не Ломбардию, прошу прощения, в Тоскану, конечно, да, извините. Смотрю в окошечко, ну, интересно все-таки все. И я вижу пейзаж, один в один повторяющий нашу Авинку. Вот все один в один. Я смотрю, я слушаю, я куда попал? Правда, красота неимоверная, но абсолютно копирующая вот то, что вот, скажем, здесь. Вот район Новинный, те же перспективы, холмы, несколько задних планов получается, там как бы горизонт уходит, уходит, уходит. И, то есть это совершенно, посадите на передний план девушку в позе Джоконды и рисуйте, и у вас задник будет тот же самый, что у нее. Вот, вот. Извини, пожалуйста. Нет, просто на самом деле. И идея у меня возникла тогда, когда мне с Голливуда позвонил мой приятель, который занимается организацией съемок. И он говорит: слушай, ты же из Сибири? Я говорю: да. А он звонил в Москву. У нас безумный интерес к этому региону. Но у нас нет там точек, на которые мы могли бы опереться. Причем не в смысле технического оснащения, а в смысле элементарной там, договоренности с администрацией, где снимать, чтобы перекрыли дорогу, чтобы там дали гостиницы, для того, чтобы организовали какой-то такой технический транспорт для того, чтобы привезти, чтобы площадку могли подготовить. Нет, и поэтому они сюда не ездят. Потому что, говорит, мы пытались в Москве, но это настолько все сложно, там коррумпированно, что это невозможно. Можешь ли ты с кем-нибудь в Красноярске договориться, потому что в центре Сибири, я говорю, даже есть такое ощущение, что там у нас маленький городок, в котором я очень важная личность. Я говорю, ну, я попытаюсь, но это не факт. Ну, как-то так не получилось у меня, потому что я не нашел выхода и не нашел, видимо, аргументов за. Ну, а теперь у меня они есть, и теперь я знаю уже путь. Так вот, я купился, читая в интернете, узнавая друзей, которые находились в Красноярске, что, пац, в Красноярске там Олег Безрукий снял кино, объявив его, что он первый это сделал. Ну, я говорю уже, что неправда, потому что у нас даже была здесь киностудия. Но поскольку предыдущих никто не видел, то да. Можно сказать, что да. Это первый, да. Но попытка сделана, и меня это порадовало. Думаю, о, значит, уже мы готовы к этому. Потому что, к великому сожалению, киностудия, которая у нас была здесь, Екатеринбургская, филиал, к сожалению, ее расформировали, здание продали и все раздали. Но специалисты остались. Сейчас вернемся к ним. Так вот, я думаю, ну, замечательно. Значит, уже есть и желающие вложить деньги, и есть люди, которые это могут осуществить. То есть сложилось одно с другим. Потом слышу, раз, еще снимают фильмы. Да еще так много, уже там четвертый фильм, пятый, и вдруг один из фильмов выходит в прокат, там, по-моему, в квадрофильм вышел, а, еще по-моему, в двух кинотеатрах, «Дороги». Был так, ну, вышел такой фильм, я его видел куском, и куском, к сожалению, видел «Лего-фильм», и еще там посмотрел кусочки фильмов других. И тут я что-то поднапрягся. Ты-то хоть видел, да. Да. Ну, это... Ну, я понимаю, что это не кино. Ну, это можно назвать как угодно. Это вот как такое же кино, как я снимал в свое время. Ну, как «Иронию судьбы». Вот точно такая же... Творение такое же. Но сам факт того, что люди желали, хотели, это очень много. Для похвально, того, чтобы это здесь... похвально. Нет, да. Сдернули с мертвой точки, желание стало в факт превращаться. Это дорогого стоит. Я понял, что значит база у нас какая-никакая здесь в Красноярске появилась. И я начал убеждать московских продюсеров, рассказывать им трогательные истории о том, что это все возможно. На что было мне предложено? Ты съезди, сними пилот чего-нибудь, покажи, насколько это возможно. Ну, и разумно. Мы тогда поговорим. Да. Но пилоты денег стоят. В конечном итоге нам удалось сговориться, то есть у автора сценария, которая писала пилотные выпуски, она сговорилась со своим мужем, который сказал: ну ладно, дам я вам на пробу. Дал небольших денег. К сожалению, их не хватало на то, чтобы сделать такой профессиональный актерский состав. Но я не очень переживал, потому что это тоже отдельная технология. Актеры, снимающиеся в кино, это техника игры совершенно иная, нежели актеры, работающие в театре. И для того, чтобы они научились это делать, нужно время. То есть нужно их обучать. А это сознание очень тяжело сначала перестраивается, потом пластика перестраивается. Это, в общем, все заточено на то, чтобы тебя видели с последнего ряда в театре. Да, конечно, и слышали. Да. А здесь нужно не давить ни одной ноты и не шевелить ни одной мышцы. То есть минимизировать все. Uh-huh. Это очень тяжело, когда ты годами занимаешься одним. Даже для молодежи это тяжело. Даже тех, кто привык работать на малой сцене. То есть нельзя педалировать ни на йоту. Мало того, работать на полутонах. Это тоже вещь такая для театра невозможная, потому что там не видно это будет. Да, да. Соответственно, нужно артистов готовить. И это так же сложно, как подготовить не артиста. Вот почему в кино очень часто снимаются непрофессиональные люди. Кстати, вот сейчас сидел об этом, думал, да. Потому что их не надо переубеждать. Он и так не знает. Поэтому ты ему сказал, как надо. Он счастливое тебе неведение, да. А когда ты актер, ты должен его убедить, объяснить, разжевать, рассказать. Потом показать. Он должен все это пережить. То есть процесс гораздо сложнее, нежели просто взять неумелого и показать, как надо. И он просто отзеркалит тебя, и все. Поэтому мы решили, что артистов будет для пилота не так много, потому что сделаем из не артистов артистов. Стали снимать пилот. Точнее, собрались, стали собирать команду. И вот тут-то выяснилось огромное количество «но». В силу того, что у нас нет этой индустрии в Красноярске, нет, соответственно, и специалистов на эту тему. Не потому, что они не могут. Можно научить людей, которые к этому готовы и желают. Но на это нужно время. Но на данный момент их нет, как таковых. То есть есть хорошие операторы, которые там отличаются. Есть у него фотоаппарат, который снимает видео, или нет у него фоаппарата. Есть у него к этому фотоаппарату оптика, или нет ее. То есть это одно из. Потом, есть ли дополнительный свет, есть ли у него... Мы позвали этого парня в группу, потому что у него была бас-гитара. Да, вот. Известная история про Битлз, да? А дальше проблема заключается в том, что даже самый лучший оператор, который у нас существует, он камерамен. Ну, то есть человек, который держит камеру. Что такое в кинопроизводстве оператор? Это оператор-постановщик, который вместе с режиссером разбирает сториборд. Сториборд – это история, которую разбирает в картинках. То есть сценарий, который рисуется. То есть на каждую маленькую сцену рисуется отдельная картинка. Потом по этим картинкам снимается кино. Так вот, она обсуждается до мелочей. То есть, если это экстерьер или интерьер, то где, как, чего, откуда идет источник света, какого он насыщенности должен быть, какие фильтры должны стоять. То есть, это огромная работа на каждый кадр. После этого начинается работа у режиссера одна, у оператора-постановщика другая. У оператора-постановщика в команде есть несколько людей. То есть, сам оператор-постановщик, который за камерой не стоит. Ну, значит, да, он не увидит общую картину. Да, он занимается общей картиной. Есть камерамен, который камеру держит. Есть человек, который занимается фокусом. О как. Да. Есть дольщики, которые тягают тележку. А, ну да, там движение. Причем это не просто люди. Это, ну, то есть дольщик – это человек, который двигает тележку. Но это не просто двигать тележку. Обученный. Она обученный, потому что она с разной скоростью должна двигаться, с разной плавностью должна двигаться. Она должна от места к месту точно прийти, и оператор не должен шелохнуться. Так вот, это огромный, то есть это минимум 7 человек, которые возле оператора. И режиссер туда не лезет, потому что обговорено заранее. Режиссер занимается площадками, мизансценами, артистами и общей концепцией. Но... Дышенька, прости ради бога, мы обязательно вот продолжим. Запомни, на этом месте мы остановились, потому что сейчас будет у нас небольшая пауза, и мы снова вернемся уже про тележку. Хорошо. Или дальше. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Продолжается программа Андрея Нечука «Телекинез». Итак, с тележкой разобрались. Да, ну то есть это не все те, кто к оператору относится, к нему еще огромное количество людей относится. Есть еще звукорежиссеры, которые, мало того, это же Фильм про звукорежиссеров-то ты вот как раз, да, это я вот вообще готов это слушать и это представлять. Это тоже большая команда людей. Это помимо того, что каждый актер пишется на муху, сверху еще пишется удочка, еще пишется широкий микрофон, который записывает весь звук. И потом все это переозвучивается просто в студии. Причем студии тоже отдельно. Ну, не всегда же, наверное, да? Нет, сериалы нет, потому что нет, сериалы есть переписывающиеся, есть как бы нет. Но сейчас техника позволяет делать очень качественную запись звука с площадки. Угу. Очень качественную. Но это, правда, очень дорого стоит, и тот, кто себе это может позволить, он делает. Но художественные фильмы, игровые, то есть не сериалы, они обязательно переозвучиваются. Но звук с площадки записывается в очень высоком качестве для того, чтобы ты все полутона и оттенки мог слышать на озвучке. Угу. Может, для того, чтобы ты мог повторить это. И, кстати, озвучка тоже проходит в студиях, которые специализированы к этому подобным. Там даже, чтобы бумажка не дергалась, специально резиновая основа кладется. Ну, в общем, много глушителей звука. Это все просчитывается. Мало того, на озвучке это тоже отдельно. Я-то и думал здесь, в Красноярске, что звукорежиссеров здесь очень много хороших. И мы сможем это сделать. Я понимаю, что здесь нет оборудования, снимающего звук с площадки, но зато мы можем просто переозвучить здесь, в местных студиях. Оказалось, что тоже нет, потому что это же отдельная технология. Наш звукорежиссер, какие бы они замечательные ни были, они не владеют этой технологией, к сожалению. И ребята сделали замечательную перезвучку. И шумы все, и сами придумали, и сделали, как в кино, все положено, кроме одного. Не сделали зональный звук. Но вот мы, когда находимся на площадке, один дальше, другой ближе. Ну, панорамирование, да? Панорамирование в глубину, так сказать, да? Но между ними еще слои звуков должны быть, те, которые создают это расстояние. Вот это технология, это которой нужно владеть. Ее можно знать, а это одно. Но навык иметь – это совершенно другое. Там в музыке просто этого не требуется. В основном, что звукорежиссер работает с музыкальным материалом. Совершенно там, конечно, есть выстраивание инструментов ближе-дальше, но это не так сложно, потому что, ну, собственно говоря, ограниченное число инструментов в партии заданы. Вот он начал работать, скажем, ну, условно говоря, барабан сзади, и он никуда не двигается, он там и стоит. Вот. Вот. А здесь-то постоянное движение. Динамическое движение, вот. Да? И они замечательные в музыке, но для этого просто не подготовлены. И это тоже. А, соответственно, здесь это нужно искать специалиста. Оттуда в конечном итоге вплоть до того дошло, что мне с площадки для того, чтобы звук записать, я смог только на последней серии договориться с Сашей Калашниковым, который бывший директор киностудии, который теперь занимается и съемками, и видео. А он очень профессиональный человек. Он учился в Питере на звуке именно съемочным, киношным. И он знал технологию, но он сказал: Андрей, все хорошо, только нет оборудования, с Екатеринбурга нужно заказывать. По итогу он ездил в Екатеринбург, привез оттуда оборудование, и только последнюю серию мы сняли с очень качественным, очень правильным звуком. Но телевизионным, не киношным, что тоже очень важно. Дальше. У нас не умеют красить. То есть все производство кино, которое теперь снимается на цифре, оно потом красится. И это принципиально, это не такое качество, которое ты снял и показал. Каждый уважающий себя продюсер, который занимается кинопроизводством, он обязан найти деньги для того, чтобы фильм покрасить. Если вы видите фильмы не очень яркие, блеклые, это значит, денег не было. Это отдельная история. То есть это смонтированный фильм, еще не озвученный, отдается в студии, в которых начинается покраска фильма специальными программами. Программы эти появились у нас, помните, когда перекрасили у нас этого «Щит и меч». Тоже трогательная была история, потому что появилась первая программа. И на нее были выделены на покраску выбиты деньги бюджетные. Но специалистов, которые это умели делать, в стране не было. И продюсер, который этим занимался, а деньги-то тают, а спрос-то есть, и он метался, и воли не было, он обратился к китайцам, которые красили наши... Это потом назвали, что наши красили, это уже докрашивали наши. А на самом деле красили китайцы, поэтому он такой странный, странно-китайский такой, да. Теперь уже научились, теперь это делают лучше, чем у капиталистов зачастую. То есть есть мастера, которые это делают просто великолепно. Вообще, картинка яркая, не спорю. Москва теперь в отношении кино, она просто перенасыщена. Оборудование киношного, самого передового, больше, чем в Голливуде. Ну, деньги от нефти надо же было куда-то тратить. Вот и напокупали. У нас главкино построил Бондарчук. Огромная киностудия наподобие Люка Бессона киностудии под Парижем. То есть она по этой же технологии сделана, с той же самой идеей, с посылом. Это огромные площадки, огромный павильон. Такой Голливуд. Да, только там снимаются вот все знаменитые телепроекты, а кино там пока не очень снимается, потому что у нас нет такого объема. Так вот, в Красноярске, кроме Кости Кошкина, которого я в течение 5 лет приезжая из Москвы и привозя сюда разные заказы, я на них его тренировал. Теперь он это делает, делает достаточно качественно, что когда я притащил продукт в Москву, они сказали, о, почти править не надо. Были сильно удивлены этому. То есть у нас и в этом нет специалистов. У нас, получается, для кино специалистов нет. Но именно при наличии того, что кто-то начал пробовать, если бы они пробовали четко по технологии, то есть ну, хотя бы ее изучили, не просто сняли кино, смонтировали, сняли, в смысле, историю, потом ее смонтировали, потом как-то озвучили. Нет, а по технологии создания кино. Чтобы в нем, соответственно, был воздух, чтобы был звон, чтобы была атмосфера. Это то основные вещи, которые определяют, отличают кино от пластмассы, ну, той, которая валится в основном в эфире, то специалисты бы стали появляться, честно говоря. Но на данный момент кино в Красноярске производить, к сожалению... Ну, просто некому. Некому. Ну, нереально. Скажи, пожалуйста. Поэтому, когда проект этот подвис, то есть я привез... Я, правда, ухитрился это сделать, но это было сделано коротенько, и поэтому там бы куча обманок придумано, чтобы я обманул продюсеров, но в это время скакнул доллар, все изменилось. Но вопрос был такой: 200 серий снимите и название срока. Я понимаю. Ты Санта-Барбару собирался снимать? Что это? Нет, там, 200 серий? Там такой детективный сериал назывался он. Господи, вот это мне. «Сыщики на шпильках». Сыщики на шпильках. Забористо? Да. Забористо. Две девушки, одна старше, женщина уже вторая. Это же подобное, когда где-то встречал, но это не так важно. Все подобное уже было. Все, это все же а это такая, это логические задачки, которые, детективные логические задачки, которые расследуют две девушки. Одна старший детектив, другая учится у нее. И поэтому на этом все построено. Детектив на шпильках. Так вот, и поэтому они сами короткие задачки, они складываются в большую. А-а-а. То есть такое лего такое. Пазл, точнее. Так вот, мы сняли 5 пилотных серий, которые должны были сложиться в одну серию большую. Ну, то есть они могут дробиться как межпрограммка на маленькие, а может дробиться в большую. Так вот, нужно было снять 200 больших. То есть умножаем на 5. Бог мой. Да. Слушай, так-то вы неплохо бы заработали с другой стороны. Да. Да. Я так прикинул. Но когда назвали сроки и... Ну, я понимаю, что... А как я здесь это буду делать? Я заявил так громко, и я понимаю, что другого выхода нет. То есть нужно брать из Москвы специалистов и везти сюда. Тогда проект перестает быть оправданным. Ну, понятно. Деньги получат другие. Да, и тогда вся идея, ради которой все начинаешь, чтобы производство определить здесь. Но можно обмануть и, да, возить сюда специалистов из Москвы. И чем кончилось-то? Подзависло. Обломилось. Нет, не обломилось, нет. Просто это растянулось. Сейчас большой вопрос, потому что сменилась команда продюсеров, там сменились задачи, но проект висит, они не хотят говорить нет, потому что тогда он идет в другую сторону. И я, получается, связан по рукам и ногам. Скажи, пожалуйста, ну вот мы себе понимаем, что есть как бы полнометражные фильмы, такие, которые идут в кинотеатрах, если про отечественные говорить, там, не знаю, «Цитадель», например, вот. Ну, или еще что-нибудь такое. «Хороший остров», например, да. Вот. Ну, а есть телевизионные фильмы. Но поскольку основной зритель, так или иначе, все равно за телефон, ну, по крайней мере, отечественная продукция, он находится возле телевизора, вот, то это как бы вот телевизионные такие, и еще существуют продукты, телевизионные фильмы, они ведь как, наверное, попроще с технологической точки зрения или нет? Вот это я спрашиваю. Как сказать? Потому что, например, вот сейчас все зависит от того, насколько ты упрощаешь процесс. Нет, если ты его делаешь серьезно и с полным объемом, он мгновенно стреляет. Он стреляет на ура. Просто, ну вот, взять пример последний. «Кухня». Сериал «Кухня», прошедший на СТС. Он имел фантастический рейтинг до такой степени, что идея была на сезон, им пришлось сделать второй сезон. Он опять имел такой большой успех, что им пришлось сделать третий сезон. Мало того, они даже сняли полнометражный фильм. То есть успех был настолько велик, но... Одна серия стоила каких-то безумных абсолютно денег, там, по-моему, 250 тысяч долларов, что ли, одна серия. И это без затрат на авторство музыки, которая тоже была, там была... очень правильная музыка. Ой, а мне тут цифру купленная. Какую-то называли, одна серия «Игры престолов», там то ли 7, то ли 8 миллионов, то ли это еще другая, это другой уровень. Это же, это локальная история. Это ситком чистой воды, единственное место времени и действия, это здесь, сейчас происходит в одном месте. Комедийный сериал. А «Игра престолов», во-первых, это там компост один чего стоит. То есть компост – это то, чего теперь очень много, кстати, сериалов пытаются на этом выиграть в Москве. То есть снимается в павильоне на зеленом фоне, потом подкладывается картинка, а в силу того, что в Москве сейчас появилось огромное количество студий и великолепнейших специалистов, которые могут вырезать настолько качественно и хорошо, даже когда Бондарчук снял по Стругацким этот фильм, где блондин был главным героем, что категорически нельзя делать в кинопроизводстве, потому что белые волосы, они на зеленом фоне начинают заводиться и плохо прорезаются, то есть вообще не прорезаются, и все предупреждали, а он его принципиально сделал блондина главным героем на компосте, и там бедные специалисты, они... И никто не оценил вот этого технического прорыва, увы. Потому что, да, никто не знает этих людей. Точнее, специалисты их знают, но подвиг совершают... Ну, видимо, никто не понял, что вообще это был подвиг, да. Поскольку все смотрели, видимо, все-таки содержание, а не на все остальное. Но в «Игре престолов» это же главная составляющая. Конечно. Так это вот оттуда и деньги, потому что... Это вам не Клеопатра, которую все строили. Да. Детализация проработки проектов настолько подробная, настолько качественная, что это оттуда и ценник такой очень высокий. То есть ты хочешь сказать, что вот все-таки что-нибудь такого простенького, но очень миленького снять невозможно. Возможно. Я недавно, буквально недели две назад, посмотрел курсовую работу, не дипломную даже, курсовую работу студента в ГИКа. Денег не было совсем у ребятишек, у них была... хорошая камера, у них был неплохой свет, и сами студенты были в ролях. Но насколько эта история полна воздуха, ощущений, впечатлений, она история, не, очень простенькая история, вообще почти никакая. То есть куда-то в не очень благополучном районе Москвы идет девочка по бумажке, по адресу, и никого нет, уже ночь, ну такая ночь красивая, снежок падает, луна светит, такая приятная атмосфера теплого такого зимнего вечера. И она идет, никакого, ничего нет, не переживай, ничего, она подходит в переулок такого старинного дома, такого еще до сталинских времен кирпичного, и в окошке на пятом этаже периодически вспышка работает. Девочка понимает, что ей туда, она заходит в подъезд, заброшенный подъезд, но безопасности чего-то, но нет никого явно давно здесь, но вот студия, фото наверху мы понимаем, потому что вспышка, значит, там фотостудия. Девочка молодая, эффектная, высокая, мы понимаем, что это модель, и она идет на фотосессию. Она подходит к двери, дверь обитая по старинке, этим дермантином, она открывает, там свет, в таком в английском стиле сделано павильон такой полурабочий, и высвечена площадка световыми приборами, стоит дорогая камера, какой-то принтер, что-то еще, ну и никого нет. И девочка заходит и смотрит, и причем это все атмосферно, в чем прелесть-то? Ну, это во понятно, этом, раз это ты смотришь, это такая очень приятная атмосфера, предчувствие, вот это вот ощущение девочки, которая к славе идет. То есть, что она, ее пригласили на фотосессию, ее. И так сделано, что там говорится, что вы готовьтесь, я сейчас подойду. Записка. И она смотрит на площадку, где происходит фотосессия. А рядышком с площадкой висят фотографии девушек в ню. То есть, они, понятно становится, что она должна раздеться и фотографироваться ню. Но на площадке лежит такой платок прозрачный. Шаль такая. И понятно, что она должна ей укрыться. Девочка раздевается, нет ничего непристойного, все очень пристойно, ее не, почти ничего не видно. Она закутывается в этот шарфик, и пока она с ним кокетничает, вдруг начинает работать камера. У нее настраивается фокус, начинает она работать. И в определенный момент щелк, аппараты вспыхивают, камера щелкает, и вместо девочки лежит просто платочек один. И на принтере появляется фотографии девочки, а девочки нет. И в это время стучится и входит следующая модель. Слушай, черная рука. Да. Да. Но при этом там не было ощущения вот нагнетания страха. Какая-то таинственность была во всем этом. Но атмосфера ожидания счастья, стремлений и какой-то такой, что плевать на все, я стану звездой, вот это вот решимость. Ну, понятно, и готовность пожертвовать собой. В общем, да. Но при этом как бы что-то такое подозрительное существовало в музыке. Все продумано. Музыка, свет, атмосфера. Никто ничего не играл, никто ничего не передавливал, как мы трудимся сильно. И вот эта вся история никакая, а атмосфера настолько манкая, настолько, что ты начинаешь, хотя это не кино, это кино, но это составляющее кино. Знаешь, что меня больше всего, вот я сейчас сидел, слушал тебя и как раз думал о том, что меня больше всего, наверное, раздражает в современном отечественном кино, это, во-первых, ну, когда вообще все начинается, все-таки со сценария, с идеи сценария, я так понимаю. Так вот, отсутствие истории как таковых. Вот. Это первое. Вот и даже главное. Когда есть история, то просто неумение ее рассказать. Вот. Ты сейчас подытожил, что такое кино. Я же попал ведь. Это история и способ ее ведь рассказать. Она же должна быть, во-первых, история должна быть такая, которая меня должна захватить. Совершенно верно. В ней, естественно, должна быть завязка, кульминация, развязка, должен быть конфликт, и тогда уже будет сопереживание. Должен быть герой, с конечно, герой, за которым я себя должен либо ассоциировать, либо кто-то, которым я должен оппонировать. Ну, короче говоря, я должен сопереживать, меня должны заинтересовать этой историей. И не потому, что вот априори, так сказать, вот идет девочка по городу, встречает одного молодого человека, встречает другого молодого человека, встречает третьего. С кем же она останется? Да мне по барабану. Там ничего не происходит. Она просто идет по городу, встречает одно, второе, третье. Я мог выключить на первом. Но есть еще одна интересная штука. Если, например... Это не история, я к тому это хотел погоди, сказать. Нет, история может очень простой. Девочка встречается с мальчиком, потом они расстались. Ну, как бы история. Но если она... Автор, который эту историю это не история, то, что ты сейчас говоришь. Все-таки, я хочу вот что сказать. Я хочу, ну, как на меня учили на литературоведении, есть, простите, сюжет, а есть фабула. Вот да. Я все-таки говорю сейчас о фабуле. Сюжет, понятно, что сюжет – это то, как мальчик встречается с девочкой, чем это все заканчивается. Это сюжет. Но как это происходит? Вот это фабула. Вот, кто куда как. Пошел, да. Где что случилось. Да, это те нюансы, которые создают воздух, атмосферу и ощущение, и чувственность. История должна меня тянуть от одного узелка к другому. То есть она должна тебя изменить по итогу. Конечно. Есть, история это как, не знаю, даже не как кроссворд, а как пазл. Я его должен составить и так увлечься, что аж его... Вот. Это даже немножко по-другому называется. Твоя душа должна потрудиться. Да, естественно. Вот. И для того, чтобы кино состоялось, твоя душа должна потрудиться. Был очень два... Есть девочка-режиссер, все время забываю фамилию, честно говоря. Но она мне настолько приятна, потому что, когда я посмотрел первый фильм, он настолько меня сильно эмоционально взбудоражил, что у меня ощущение такое было, что я вернулся в студенчество. Причем я неделю ходил с этим ощущением. Этот фильм называется «Питер-ФМ». Ну, я понял, о чем ты говоришь. Он очень атмосферный на самом деле. Но, вот. Тем не менее, как мне показалось, он в том числе страдает вот тем, о чем я тебе сказал. Там ничего нет. Да, потому что девочка была молодая. И что? И она сыграла на ощущениях. Но. Потом она сняла фильм, который назывался «Плюс один». Этого я уже не видел. Вот. А я его посмотрел случайно. И Гордон как раз был, у него была передача, где он поносил всех, кто производит кино. Программа закрылась после того, как Гордон сам показал свое кино. Ну, поносить-то нетрудно было, сам знаешь. Очень плохой фильм, кино, которое он сделал. Ну вот. И тут они по косточкам разобрали фильм этой бедной девочки. А фильм настолько приятный, настолько и славная история там. Причем очень забавна была реакция женщин в финале. В общем, суть о том, что жила-была переводчица, которая занималась техническим переводом, такая серая мышка, зажатая, закомплексованная, которая работает на тех переводах с английского на русский. То есть она такая домашняя мышка. И вдруг ей звонит приятельница и говорит, что у нас сорвалась тут специалист по синхронному переводу. И не могла бы ты подменить. Приезжает английский актер с тренингами. С тренингами на расслабление, на образное мышление. Он кукольник. Приезжает в Москву со своей школой. Не могла бы ты его попереводить. И для нее это катастрофа. Ну, во-первых, выскочить из своей раковины. Встать, публично работать на большое количество людей. Ну, еще и плюс иностранец, который артист. То есть с пулей в голове. и она едет. А он кукольник, и надо знать английских кукольников. Они реально наняли английского актера кукольника. Uh-huh. Английские кукольники – это не наши кукольники, у них технология работы с куклой не как с марионеткой, а и, как, у них перчаточные куклы, uh-huh. и они работают, не прячась за нее. А, ну, то есть они сами работают еще плюс ко всему. Да, да? Потому что кукла – это усиление твоих эмоций. Uh-huh, понятно. То есть это то, чего не может сделать человек, это доделывает кукла. А, соответственно, это мозг немножко в стороне. То есть, когда смотришь на этих людей. То есть, они абсолютно без границ, бесшабашные, со сдвинутым кренелем вверху. И, значит, этот паренек приезжает, и у него типа керми кукла на руке, с которым он общается, болтает, обсуждает, значит, город, в который они приехали, эту девочку, которая их встретила. Такой свободный, абсолютно не имеющий границ ни в чем. И вот во время общения этот актер понимает, что с ним работает безумно закомплексованный, зажатый угу. человек, в котором скрыто огромное количество, ну, потенциал безумный. Ну, не только как у женщины. Ты уж меня извини, пожалуйста, я просто к тому говорю, чтобы ты не так подробно рассказывал, потому что у нас время тик-тик-тик-тик-тик, а я хочу конец услышать истории. За счет общения, угу. за счет искусства, за счет открытости и вот этого удивительного чувства двух людей, которые ты начинаешь сопереживать вместе, ты вместе с героиней начинаешь открываться. Ты начинаешь от нее ждать, и она идет вместе с твоими желаниями. И она преображается. Без грима, без ничего. У нее начинают просветляться глаза, у нее распрямляется фигура. У нее uh-huh. артистка очень хорошая, еще добавлю uh-huh. ко всему. Ну да, такое сыграть действительно непросто. Uh-huh. И там несколько, две откровенных сцены, и те, которые являются двигателем сюжета, потому что они являются провокацией, что в одном случае, что в другом. Uh-huh. В первом случае провокация является для героини, а во втором провокация и для нас. То есть мы ждем одного. И нас, автор, девочка, которая сочиняла эту историю, провела так сильно, что в финале, когда мы ждем одного, просыпается ментальность нашей женщины. И мы uh-huh. это видим. То у них происходит там любовная сцена, uh-huh. а ему улетать обратно в Лондон. Uh-huh. И они бухнули, ну, я так усокращаю, и просыпают почти самолеты. Просыпаются, когда не успеть. Но в силу того, что они вступили уже в личностные отношения, стали уже душевно, духовно близки, но эта женщина наша. Да. Просыпается и говорит, мы успеем. Он говорит, так может быть, ну, его в задницу, я и как бы, может, и опоздаю. Да нет, мы успеем. Причем он для нее дорог, он нужен, она о нем мечтает, но тут же самолет. Да. Мы должны успеть. Деньги уплачены. Она его в охапку. Они преодолевают кучу препятствий. Она его в самолет отправляет. Он улетает. И она вся в переживаниях. Это так ржачно. Да, это с точки зрения, так сказать, ментальности, да. раскрытия. Да, забавно. И тут реакция наших женщин на обсуждение. Угу. А что дальше? Но что для английского актера, это вообще непонятно. И он, сидя в студии, говорит, подождите, женщины, мы вам рассказали историю любви. Вы в нее включились, вы сопереживали. Но она закончилась. Она была. Но она была, это эпизод жизни. Жизнь идет дальше. Наши сказали, что не-не-не-не-не. Вы нам рассказали, у нее должно быть продолжение или счастливый конец. Зимняя вишня 2. Да. Сентиментальная история, конечно, действительно. Я, в общем, на самом деле про сценарий-то почему заговорил? Ну, если у нас нет технических таких возможностей, если у нас нет финансовых возможностей, может, у нас есть то, что в голове у каждого есть там, не знаю, талант, есть. Плюс какие-то истории, которые можно по-настоящему вот, интересно и хорошо рассказать, ну, может, даже не прибегая уже в силу самой истории. Есть, у нас есть одна беда здесь, которая ментальная. Вот я сейчас столкнулся с ней и очень сильно переживаю по этому поводу и думаю, как от нее избежать. У нас самомнение очень высокое. Вот здесь, в Красноярске, у людей очень много, очень большое самомнение. Да? Да. И это настолько мешает процессу. То есть я не хочу учиться, и я не хочу признавать это, потому что этого не существует. И все, и как дальше? Да. А, Душенька, знаешь, я боюсь, что да, действительно, программа наша уже теперь совсем подходит к концу. Но история про самомнение, она требует потом, я думаю, развития. Продолжение? Да, обязательно. Она просто меня зацепила. Потому что Красноярский, чем отличает Красноярск от других, пупизм. Мы центр вселенной. У нас, например, там, я всем говорю, что у нас в Красноярск приехать и назваться москвичом – это твой недостаток. Да. А не твое достоинство. Да. Чего больше такого не генет. Нам надо же чем-то гордиться. Почему бы не этим? Друзья мои, это была программа «Телекинез», это был Андрей Ненчук, и мы, естественно, прощаемся, но ненадолго, потому что обязательно встретимся через две недели. Да? Спасибо. Всего доброго. До свидания. «Телекинез».